Глава 14. Глаза резануло ксеноновым светом настолько, что пришлось зажмуриться. Пока терла их пальцами, выступили слезы. Хотя это нисколько не помешало вспомнить об элементарном и заблокировать замки. Я не имела ни малейшего понятия, кто сюда пожаловал и зачем. Вполне возможно, что меня и вовсе проигнорируют, но мало ли. Тем более, что нормальность зрения все не возвращалась. Перед глазами плясали темные пятна, а мир смазался. Дышать стало затруднительно, поэтому решила снять пуховик. В самом деле жарко же. Правда, успела лишь расстегнуть застежки. Пока расправлялась с ними, собственное состояние постепенно приходило в норму. И все равно вздрогнула от неожиданности, когда в боковое окно постучали. Чуть сердце в пятки не ушло, но стоило понять, кто именно находится с той стороны, как тут же с облегчением выдохнула. На секундочку. Господин прокурор, хмурый и суровый, явно был не в духе и, как обычно, не стал обременять себя верхней одеждой. Зато был в пиджаке. И да, еще разочек постучал по окну костяшками пальцев, вопросительно выгнув бровь в ожидании. «Я ж так и не открыла». Забылась. А еще немножечко засмотрелась. Вместе с противоречивой мыслью о том, как же я рада его видеть, хотя он последний, кого бы я хотела встретить в такое время и в таком месте после всех своих случившихся заслуг. Все-таки открыла. Не только замки, но и дверцу. Морозный воздух вмиг пробрался в салон. Дышать стало легче. Хотя и тогда в горле как застряло. «Добрый вечер. А ты здесь как?» Проговорила едва ли внятно и связно, но как уж смогла. Менее хмурым и суровым Роман Владимирович не стал. Дверь открыл пошире, приблизился. «Ты обещала мне написать?» Укорил, вопреки внешнему облику, вполне мягко. И не написала. В его словах имелась определенная правота. Вот и вздохнула, промямлив себе в оправдание. «Спать я еще не ложилась. Так себе вышел аргумент. Хорошо, что попрекать меня и этим он не стал. Обхватил мои колени, развернув к себе, и каждую из расстегнутых мной застежек на зимней куртке сам застегнул. Неторопливо, спокойно, методично. А затем... «Иди ко мне», — заявил. И сам же меня из-за руля вытянул. После того, как оказалась на улице, и тогда не отпустил. Притянул к себе еще ближе. Склонился к моим губам, прижимаясь своими губами и глубоко вдохнул, зарываясь пальцами в мои волосы, обхватив за затылок, удерживая в нужном ему положении. Нет, вовсе не для того, чтобы поцеловать. Пробу взял, и анализ нужного итога дался ему быстро. Откуда коньяк взялся? Опять стало неловко, но оправдываться вновь не стало. «Из багажника», — призналась честно, махнув рукой в указанном направлении. Господин прокурор шумно выдохнул. «А телефон твой где? Выключен». Настал мой черед вздыхать. Батарея села, указала на пассажирское сиденье, где валялся гаджет. Роман Владимирович проследил взглядом за моей рукой. Меня слегка пододвинул, телефон забрал. Выключил фары и заглушил двигатель. «Ключ?» Уточнил, убирая мой телефон в карман своего пиджака. «У меня в кармане». Созналась и в этом, доставая то, о чем шла речь. Он кивнул и захлопнул дверцу. Брелок у меня тоже забрал. Патрол сверкнул огнями вместе с характерным звуком, оповещая о блокировке сигнализации. А меня перехватили за руку, потянув к другому, стоящему вблизи автомобилю. Почувствовала себя провинившейся школьницей, которую ждало грозное наказание, потому что домой вовремя не явилась, и родители сами забрали ее в самый разгар вечеринки. «А еще, как ты меня нашел?» Озадачилась. «Твой отец поделился данными на машину. Если бы услышала что-нибудь о том, как он пробил мое местоположение по номеру телефона, раз уж сим-карта на месте, я бы удивилась намного меньше». «Папа?» Затормозила, уставившись на мужчину округлившимися глазами. По его губам скользнула усталая улыбка. Раиса Павловна позвонила и сказала, что беспокоится, потому что к тебе кто-то приходил. Оставил конверт, и потом ты очень расстроилась. Прихватила с собой конверт и мусорный мешок, а затем в спешке куда-то ушла, не сказав никому, куда именно. Пояснил. Хотя понимания во мне и тогда не особо много прибавилось. «Откуда у нее твой номер?» — изумилась. «Никита взял у Матвея». Снисходительно усмехнулся Роман Владимирович. До его поджира оставалось лишь пара шагов, но он не стал меня принуждать их сокращать. Лишь терпеливо ждал, когда я осознаю весь масштаб произошедших за этот вечер событий, причем не только с моим непосредственным участием. И в итоге я сама их сделала. Я бы вернулась раньше, но... Тоскливо улыбнулась. Не смогла уехать. Опустила голову. «Это я уже понял», — отозвался мужчина. Открыл для меня дверцу с пассажирской стороны. Но я не поспешила пользоваться негласным приглашением. Вспомнила еще раз все то, что предшествовало этому. Былая горечь снова вернулась. Комом застряла в горле. В том числе и по поводу собственной безответственности. «Не стоит оставлять тут патрол», — выдохнула тяжело. Ни с чем иным не нашлась, да оно и не требовалось. «Мы не будем его тут оставлять, дождемся кое-кого, помогут с перемещением. Потом все вместе поедем», — сообщил. «У ребят вызов, так что это займет час или два. Здесь пока побудем, хорошо?» В очередной раз поразилась, как этому мужчине удается сохранять самообладание практически в любой ситуации и быть таким предусмотрительным. «Хорошо», — согласилась. А ком горечи в моем горле лишь усилился, чуть не подавилась им. Но потом напомнила себе и о том, что пока я тут страдаю без особых оснований, стоящий рядом может переохладиться и замерзнуть. Хотя и тогда не стала усаживаться в салон. Обняла его. Так крепко, как только хватило собственных сил. Ведь чем сильнее объятия, тем слабее все остальное. Тем более, когда в ответ обнимают не менее крепко. И попросила тихонько. «А можем подождать вместе?» Приподняла голову. Не особо точно выразилась, но Роман Владимирович все прекрасно понял. «Конечно», — улыбнулся мягко. Дверцу с передней пассажирской стороны закрыл. Другую открыл. Ту, что вела на заднее сиденье. Меня так и не отпустил. Вместе со мной там устроился. Вот тогда и настал черед того самого вопроса, который, если уж на то пошло, я ожидала от него с самого начала. «Расскажешь, что произошло?» В салоне Паджеро было так же жарко, как и внутри патрола. Поэтому заново расстегнула все застежки на пуховике, от него самого тоже избавилась. Прижалась к мужчине плотнее, удобно устроившись щекой на его твердой груди. Только после того и решилась рассказать. Никакого смысла умалчивать все равно не было, с учетом, что ему бабуля уже и так поведала из беспокойства. Бывший заходил. Чеки по расходам на свадьбу принес. Видел меня с тобой, когда ты меня привез домой. Сказал, что я... Слово «шлюха» в последний момент, но проглотила, решив оставить при себе. Ничем не лучше него самого, даже хуже. Обобщила, как сумела. Широкая ладонь Романа Владимировича скользнула по моей спине. Снова забралась в мои волосы, ласково погладив. А я оказалась прижата к нему крепче. «Это вряд ли», — только и сказал. «Тоже так думаю». Подтвердила, но все равно разозлилась, сильно. Собрала все, что осталось, чеки, платье. Приехала сюда и сожгла. Тут махнула рукой в сторону бочек. Моих сообщников там давно не было, поэтому не стала ничего о них рассказывать. И напрасно. «Так вот, почему местные бомжи не хотели меня к тебе подпускать и настоятельно уверяли меня в том, что я козёл и так мне и надо?» Протянул задумчиво на мои слова господин прокурор. «Что я там про свою неловкость прежде вещала? Вот теперь действительно стало неловко. Не имею ни малейшего понятия, почему они так сделали», — Открестилась самым праведным видом. Потом подумала немного и добавила тихонько. «Наверное, решили, что я из-за тебя то платье сожгла». «Может быть», — согласился со мной. Обреченно вздохнула. «Прости», — попросила, взглянув на него. Вся его былая мрачность и суровость куда-то подевалась. Хотя как раз было бы закономерным обратное. «Было бы за что». Улыбнулся он мне мягко, вновь проведя по волосам. Кто знает почему, но захотелось прижаться к нему еще ближе от одного этого жеста. Может быть, потому что рядом с ним не только тепло и уютно, но и настолько спокойно, что было бы прекрасно продлить эти ощущения, как только возможно дольше. Но все равно аккуратно уточнила. «То есть ругаться не будешь?» Роман Владимирович улыбаться перестал. Одарил пристальным долгим взглядом. «За что именно?» Иронично усмехнулся. «За то, что забыла мне написать до того, как сядет батарея в твоем телефоне. За то, что, в принципе, могла бы позаботиться о том, чтобы батарея не села, прежде чем отправляться в одиночку в такое позднее время на сомнительный пустырь? Или за то, что все равно уехала, никому не сказав, куда именно едешь и где тебя искать в случае чего? Совершенно не позаботившись о том, что это может быть как минимум опасно». Вопросительно выгнул бровь, продолжая пристально смотреть на меня. «А может, за то, что, ко всему прочему, связалась с тремя незнакомыми мужиками? Да еще и в собутыльники их взяла. А если бы они оказались не настолько безобидными? О том, что бы тогда случилось, тоже не подумала». Отчитал строго. В очередной раз вздохнула и смотреть на него перестала. Куда проще оказалось уткнуться носом в белую рубашку. Вцепиться пальцами в полы мужского пиджака тоже вышло само собой. «То есть будешь?» — промямлила жалобно. «Что еще сказать? Заслужила. По полной». «Не буду», — отозвался господин прокурор. «Правда?» — воодушевилась, задрав голову. Во взоре цвета закаленной стали вновь мелькнула ирония пополам со снисхождением. «По крайней мере, не сегодня», — внес дополнением. «То есть завтра, когда я протрезвею, но уточнять не стала». «Не такая уж я идеальная, как видишь», — только и сказала. Новых оправданий все равно не придумывалось, к тому же вовсе оно и не потребовалось. «Для каждого свое понимание идеальности», — не согласился со мной мужчина. Невольно улыбнулась. «И какое оно у тебя?» — уточнила. По мужским губам скользнула еще одна мягкая улыбка. «Будешь постоянно испытывать меня подобными ночными разнообразиями, обязательно узнаешь», — хмыкнул. «То есть не так уж и сильно я провинилась?» — ухватилась за сказанное. «То есть впредь такого больше не повторится, ты хотела сказать?» Бескомпромиссно поправил меня он. Выбранной тональностью не проникнуться было невозможно. Вот и смирилась, кивнула. «Как минимум потому, что вряд ли мне еще хоть раз доведется сжигать в старой бочке окровавленное свадебное платье после того, как мне изменил жених с моей лучшей подругой». А потом выставил счет за несостоявшуюся свадьбу, и я взбесилась. «Они же в порядке?» Запоздало спохватилась и об этом, заозиравшись по сторонам. «Тех, кто мне помог с поджогом остатков моего неприглядного прошлого, и на этот раз не увидела. Я про тех, кто назвал тебя...» Чуть не ляпнула, но язык не повернулся повторить обозначение рогатого существа, применяя это в адрес господина прокурора. «Заступился за меня». Выбрала иную формулировку. Их же было трое, а он один. И, блин, чем я в самом деле только думала? Понятное дело, не думала я вообще, ведомая эмоциональным всплеском, о котором начинала жалеть. Я ведь даже и не заметила ничего такого, пока страдала временным отсутствием нормального зрения. «А что, могут быть иные варианты?» Насмешливо посмотрел на меня Роман Владимирович. «Поговорили, обсудили, разошлись». Выдохнула с облегчением, В наступившей тишине заново прижалась к нему, обнимая обеими руками, глубоко вдыхая исходящий от него легкий шлейф притягательного аромата с пряными нотками хвои и цитруса. Какое-то время просто наслаждалась тем, что чувствовала, малодушно желая, чтобы те, кто должен был помочь с перемещением папиного автомобиля, не приезжали сюда не только час или два, а намного больше. Хотя это нисколько не помешало моему разуму вспомнить кое о чем другом. О том, что сидело глубоко внутри моей души, подобно маленькой червоточине, забравшись туда вместе с чужим сравнением, забыть которое никак не удавалось. И о том, что вряд ли бы решилась спросить у него вообще хоть когда-либо, будь я полностью в адеквате. И ведь все равно спросила. «Я правда похожа на твою первую жену?» Собственное сердце стучало чаще. Господин прокурор с ответом не спешил. Сперва немного отодвинулся, чтобы было удобнее обхватить мое лицо обеими ладонями, вынуждая смотреть ему в глаза. Только потом произнес: «Совсем не похоже». Голос звучал твердо, уверенно, без колебаний. И я поверила. Вот так просто, сразу. Всего с трех его слов, хотя это не помешало спросить снова. «Тебе нравятся блондинки?» «Должно же быть хоть что-то, из-за чего Лидия Михайловна так решила. Тогда что именно? Возраст? Цвет волос? Рост? Комплектация? Манера речи? Или что там еще в таком случае может быть?» «Мне нравишься ты». Так и не убрал ладони с моего лица, зато провел большими пальцами по моим щекам. До того медленно и нежно, словно не просто прикасался, задевал гораздо глубже. Настолько глубоко, что это чувство засело внутри очень прочно, уже не вытащить. Может быть, именно поэтому я позволила себе следующее. «Да?» — переспросила, хотя в ответе не особо нуждалась. «И как сильно я тебе нравлюсь?» Еще один риторический вопрос. И никакого ожидания с моей стороны. К чему тратить драгоценные мгновения, если возможно почувствовать гораздо больше, нежели уже есть? Вот и обняла широкие сильные плечи, зарылась пальцами в короткие волосы, прижалась губами к его губам, впитывая в себя вкус его дыхания, тепло твердых губ вместе с моментальной встречной реакцией. Утопила, затянула бездонной трясиной. Не вернешься, даже если захочешь. А я и не хочу обратного. Хочу, чтоб продолжалось снова и снова, никогда не заканчивалось. Мужские ладони соскользнули вдоль моей шеи по спине к пояснице. Подхватили за бедра, пересадили на колени. Не мне одной отчаянно необходимо гораздо больше. «Очень», — шепнул он. Еще один поцелуй отобрал у нас обоих возможность говорить что-либо дальше. Жадный, глубокий. Настолько долгий до головокружения, сметающий жалкие остатки реальности. Слова и ни к чему, хотя, уловив секундную возможность, я все же попросила. «Тогда покажи мне», — вернула ему сказанное им же самим когда-то. Еще раз или не раз?» Закончила едва ли связно и достаточно громко. Захлебнулась каждым выдавленным из себя звуком. Застежка на джинсах повторно меня предала. Отвалилась всего с одного легкого движения, не имея ни малейшего понятия, куда опять отлетела и подевалась. Да и неважно. Не осталось ни малейшего желания об этом пытаться вспоминать. Не тогда, когда в разуме не остается ничего, кроме новых поцелуев на моей шее и тех самых прикосновений, ласковых и жарких, что лишь он один-единственный может мне так неотъемлемо и правильно дарить, пока я выгибаюсь в его объятиях, кусая губы, еле сдерживая рвущиеся с уст стоны наслаждения. Вновь и вновь тянусь к нему как можно ближе, пока по всему телу расползается сладкая дрожь. И едва разбираю очень тихое, с паузами, но продолжающееся поцелуя. «У меня нет при себе». Возможно, Роман Владимирович сказал гораздо больше, не услышала. Слишком уж безжалостно меня выгнуло в спине от пронзившего насквозь ощущения, первого проникновения его пальцев, забравшихся под кружево нижней части моего белья. Пульс словно сошел с ума, стал чересчур громким и частым, чтобы я смогла разобрать что-либо еще, кроме этих ударов, отражающихся в моей голове самым настоящим приговором. Ведь ни с кем и никогда я не испытывала ничего подобного. И что-то в глубине моего сердца отчетливо подсказывало, иначе банально не может быть. «Я на противо... ну, как их там?» Не договорила, забыла. Не только нужное обозначение, себя тоже потеряла. И не подумала бы никогда, что теснота заднего сидения чужого автомобиля может дать столько возможностей. Если не снять всю мешающую одежду, так хотя бы частично избавиться от нее. Ровно до мгновения, когда и этого окажется достаточно, чтобы наше единение стало по-настоящему полноценным, а меня окончательно укачало и унесло под волнами нашего общего помешательства вместе с каждым последующим толчком в том же знакомом древнем ритме, где есть лишь чистейший элементарный инстинкт. Это и правда какое-то сумасшествие. Даже после того, как все заканчивается, я и тогда не в силах достаточно скоро прийти в себя. Да и откуда им взяться, если крепкие объятия все еще награждали ставшим совсем родным телом, одновременно с постепенно выравнивающимся дыханием, задевающим мою левую скулу на каждом своем выдохе. По крайней мере, до тех пор, пока не услышала приглушенное. И такое же, как и прежде, тихое, вкрадчивое. «Если это такой способ ускорить и помочь себе забыть случившееся до меня, то он тебе едва ли в самом деле поможет», — произнес господин прокурор. Прозвучало почти как удар под дых. В районе солнечного сплетения все сдавило. И сдавило еще сильнее, когда хватка его рук на мне усилилась, превращая объятия в своеобразный капкан, из которого не выберешься. Пусть, я и не собиралась. Может, он и прав. Секс с другим мужчиной в случае, когда прежний уже не твой, а это очень больно, и правда не лучшая попытка для того, чтобы забыться. Но он и не прав. Это как раз самый совершенный способ, чтобы помнить. Не то, что было со мной прежде. Как раз последние двое с небольшим суток. С самого первого мгновения, как я увидела тогда еще незнакомца в строгой белой рубашке и не менее строгом галстуке. Его, нас, двоих, только нас, никого и ничего кроме. Но все это я оставила при себе, а на деле приподняла свою правую ладонь выше, задевая колючую щеку, ласково проведя кончиками пальцев сверху вниз и обратно, любуясь своими действиями. Мне ведь и правда нравилось не только чувствовать его ближе. Все. Твои руки я уже полюбила, так что, возможно, это был способ полюбить и все остальные части тебя. Заявила с самым решительным видом, задевая едва заметно пульсирующую вену на его виске. Включая твой очень сильно функционирующий мозг. Аккуратно постучала теми же двумя пальцами по виску и улыбнулась. Откуда во мне взялось столько громкости? Не только в голосе, но и в том, о чем именно сказала. Должно быть, это все коньяк. А если и не он, вряд ли я когда-либо пожалею. Вот и сейчас. В таком случае тебе и правда стоит его полюбить. Желательно в самое ближайшее время. Перехватил мои пальцы, тем самым ослабив объятия. Но сжал их так надежно, что едва ли даримого им мне тепла стало меньше. «Иначе это может стать проблемой», — усмехнулся. «Ничего страшного, я справлюсь», — усмехнулась в ответ. Добавила бы что-нибудь еще, но темноту пустыря озарил синий и красный мигающий свет. Пришлось опомниться, где мы и по какому поводу находились. Ведь приехавшая машина со спецсигналом и символикой государственной службы явилась сюда именно по нашу душу. Как оказалось, немного позже именно они с перемещением папиного патрола и согласились помочь. «К кому домой едем? К тебе или ко мне?» Единственное, что у меня уточнил господин прокурор, прежде чем временно меня оставить. Ко мне отозвалась без раздумий. Родители, наверное, переживают, раз уж даже тебе позвонили. Роман Владимирович согласно кивнул. А по истечении последующего часа я в самом деле добралась до своей спальни. Все обитающие там к этому времени спали. Не так уж и сильно переживали, видимо, проворчала, как только поняла, что меня не особо и ждут. Ну и ладно, мне же легче. Тем более, что я все равно не осталась одна.